Глава 25. «А ты, Кир, все-таки тот еще жучара!» — хохотнул брат. Хлопнул Грома по плечу так, что я недовольно зашипела, а мой парень поморщился. Мы вдвоем с Киром сидели на лавочке на берегу озера. А Сёма приперся, вероятнее всего, с проверкой. Вот уже несколько дней рядом с нами всегда кто-то находился. Не было еще ни минуты, когда бы нас с Громом оставили наедине. Я тихо злилась, а Кирилл криво усмехался. Хорошо, что не выпускал меня из крепких и надежных рук. В противном случае я бы окончательно озверела. «Садись, в ногах правда нет», — усмехнулся Кир, бросив насмешливый взгляд на моего младшего братца. Семён лишь насупился, скрестил руки на груди. Обиделся, ага. Потому что ранение на попе все еще болело. И это был позор для брата. К тому же, благодаря нашему семейному доктору Айболиту, каждый знал, куда именно получил огнестрел Семён. Позор Семёна стал общим достоянием и поводом для шуток. Над позорной и унизительной царапиной на ягодице Сёмы не смеялась лишь мама, потому что сыночек рисковал здоровьем ради спасения нашей семьи. Можно подумать, мой Кирюша рисковал чем-то другим. В итоге Сёмке, раненому в задницу, достались лавры победителя и исполнение любых капризов, а моему Грому — ссадины и ушибы от папы. «Очень смешно. Прям вот обхохочешься!» Недовольно скривился брат. «А между прочим, я к вам с предложением. Если вы двое отпросите меня у матушки, то я гарантирую вам пару часов уединения». Я взглянула на Сёму. И дураку понятно. Если откажемся, то этот зануда не отстанет. Так и будет торчать здесь, всем своим видом показывая, что выполняет поручение отца. «И куда ты намылил свой подстреленный зад?» — хмыкнул Кир. От руки моего Грома, намертво пришпиленной к моей спине, шло невероятно соблазнительное тепло. Я могла думать лишь о том, что вот уже неделю он не целовал меня по-настоящему. Короткие поцелуи на прощание и при каждой встрече не в счет. Мне их было катастрофически мало. Судя по жадным взглядам Кира, и ему мало наших встреч при всех. «У Димона в гараже хотим потусить. Это вам хорошо. Шалите потихоньку. А мне хочется женской ласки. На крайний случай». «Неплохого секса!» Голосом умирающего продолжил Семён, вздыхая после каждого слова. «И с кем же у тебя будет секс у Димона в гараже? С Димоном? Или с его развалюхой ржавой?» Не удержалась я от язвительного замечания. «Дура!» — беззлобно вздохнул Семён. «Ну, так что решили?» «Мне здесь с вами торчать, или каждый из нас займется более интересными делами?» Кирилл посмотрел на меня. Спокойный и уверенный взгляд, а в его глубине зарождающееся пламя. Я покраснела от смущения, прекрасно понимая, что именно обещал мне Кир. Подскочила со своего места. Невольно поёжилась от легкого ветерка, когда оказалась вне теплых объятий Грома. Взглянула на брата. «Ничего не обещаю. Поговорю с мамой». И торопливо ушла по тропинке, ведущей к дому. Мои мысли стремительно мчались в опасную сторону. Заставила себя глубоко вздохнуть, успокоиться. «Так, а какое же на мне белье? Надо бы успеть переодеться, что ли. Не показываться ведь мне перед Киром в трусах в красный горох». Прибавила шаг. Маму я нашла на кухне. Мне повезло, настроение у грозной матушки было отличным. К тому же у них с тетей Витой намечались посиделки в нашей беседке. Словом, переговоры прошли успешно. Спустя 20 минут я, переодевшись в удобный спортивный костюм, короткий топ, не забыв про кружевное белье, вернулась к парням. Кирилл стоял спиной ко мне, скрестив руки на груди, отчего мышцы на его плечах и спине напряглись. А на кончиках моих пальцев появилось приятное покалывание, которое можно было унять лишь одним способом – прижать пальцы к обжигающей мужской коже. Кир, услышав мои шаги, повернул голову. Шаг, второй, и я тут же попала в сладкий плен. «У нас есть время до полуночи», – бросила мимолетный взгляд на брата. «Максимум до половины первого. Отец к тому времени вернется». «Ты просто улетная сестра, Леська!» — обрадовался Семен. «Ну, я тогда отчаливаю, а вы это...» Брат нырнул рукой в карман джинсов и извлек длинную ленту презервативов. Протянул Киру, за что получил от друга увесистый подзатыльник. «Не, ну нормально!» Я тут беспокоюсь о вашей безопасности, а вы... неблагодарные!» Ворчал Семен, пряча контрацептивы обратно. Я собиралась ответить очередную колкость. Нет, я очень любила брата, но порой он меня доводил до бешенства. Кирилл вмешался. Просто утащил меня в противоположную от брата сторону. И куда-то повел. Я пока не знала, куда мы направляемся, и не спрашивала. Главное, что с Кириллом, наедине, без свидетелей и охраны, а место не имело значения. «Кир, давай лучше к нашему дереву», — тихонько попросила я. Кирилл лишь бросил на меня лукавый взгляд. «Боишься, что тебя застукают?» — хохотнул парень. «Что? Нет!» — фыркнула я. Но в полумраке дома теснее прижалась к Кириллу. Он привел меня к себе домой. Это было, мягко сказать, неожиданно, но вполне логично. Наши отцы уехали по делам в город. Вернуться поздно ночью. Мамы устроили посиделки в беседке. А дом Чёлкиных пустовал. И да, здесь не было ни охраны, ни камер, ни свидетелей. Кирилл подхватил меня на руки и спокойно внес в свою комнату. И, что самое замечательное, провернул ключ в двери, запирая ее и отсекая нас от всего мира. Я первой начала целовать своего парня. Просто прижалась приоткрытым ртом к его теплым губам. Утонула в поцелуе. Потому что скучала, безумно и безудержно. Кирилл молчал. Его рваное дыхание лучше любых слов говорило мне о том, что и он скучал по мне, по нашей страсти, по тем минутам, что мы проводили вдвоем. В этот раз все было иначе. Либо мое тело слишком истосковалось по любимому, либо мои чувства стали острее. Но у меня не было и грамма терпения, даже чтобы сбросить одежду. Да и Кир успел лишь расстегнуть ремень на своих джинсах. «Потом. Не могу больше ждать. Хочу тебя», — бессвязно шептала я, нетерпеливо оплетая бедра парня ногами. В ответ Кирилл прижал меня к матрасу, удерживая вес своего тела на локтях. В его глазах... жидкое пламя, способное растопить мою выдержку. Но Кир вдруг застыл, заставляя и меня замереть, задержать дыхание. «Люблю», — пророкотал мой мужчина. Я чувствовала, как его плоть дрожит от нетерпения, как под моими пальцами перекатываются крепкие напряженные мышцы, а пульс стучит в унисон с моим. «Вот он». Шанс признаться. Но жадные губы накрыли мой рот, отбирая стоны, слова, дыхание. Возбужденная плоть одним рывком погрузилась в мою, изнывающую от жажды и томления. Я перестала существовать. Рассыпалась на сотни тысяч осколков. Моя душа парила где-то в облаках. Кирилл был рядом. Вел меня, удерживая в надежных руках. Я была счастлива, ведь мой гром со мной. «Красное белье!» — хохотнул Кирилл, когда я, распластавшись на нем, обессиленная и умиротворенная, пыталась не уснуть. С трудом приподняла голову. Пальцы грома, путаясь в моих волосах, погружали меня в приятный транс. Глаза так и норовили закрыться от удовольствия. Лежать на Кире было удобно, тепло, почти мягко. Почти. Ведь в живот упиралась уже готовая ко второму раунду возбуждения моего мужчины. Я скосила взгляд на свою грудь, прикрытую ярким кружевом. «Угу». Вздохнула и вернула голову на широкую грудь грома. Мои трусики оказались в его руке. Небольшая полоска кружева, почти невесомая тряпочка. Но, судя по довольному выражению на лице моего парня, эта крохотная вещица приносила ему уйму радости. «И как ты в этом ходишь?» — задумчиво пробормотал Кир. «Ну, не очень мне в них удобно. Зато красиво, да?» Лукаво поинтересовалась я, а Кирилл в ответ рассмеялся. «Знаешь, что красиво?» Пробормотал он, отбросил мои трусики в сторону и подхватил меня, фиксируя двумя руками. «Ты красивая, без белья, на мне. Просто крышу сносишь». Я рассмеялась. Но смех мгновенно превратился в стон удовольствия, когда напряженная плоть заскользила по моему телу и замерла, упираясь в уже ставшие вдруг влажными складочки. «Мне нужно в душ», — прошептала я, прикусила губу, с трудом удерживая громкий стон. «Успеешь», — пробормотал Кирилл, прежде чем пленить мой рот своими соблазнительными губами. «Времени мало». Я была согласна с Громом. До полуночи оставался всего час. Это катастрофа для нас. Неизвестно, когда грозные родители отпустят нас обратно в город. А когда нам вновь удастся остаться вдвоем, тоже неясно.